Мы святотатного дела свидетели. Руки со стоном к Дию Отцу подымали. Наш ум помутился от скорби. Чрево наполнив свое человеческим мясом и свежим, страшную пищу запив молоком, людоед беззаботно между козлов и баранов на голой земле растянулся. Тут подошел я к нему с дерзновенным намерением сердца, острый свой меч обнаживший, чудовищем, мстящую медью тело в том месте пронзить, где под грудью находится печень. Меч мой уж был занесен, но иное на мысли пришло мне. С ним неизбежно и нас бы постигнула верная гибель. Все совокупно мы были б не в силах от входа пещеры слабою нашей рукою тяжелой скалы отодвинуть. С трепетом сердца мы ждали явления божественный Эос. Вышел из мрака, младая, с перстами пурпурными Эос. Встав, он огонь разложил и доить принялся по порядку коз и овец. Подоив же под каждую матку, ее он клал сосуна. Окончивши с заботливым спехом работу, снова из нас он похитил двоих на ужасную пищу. Съев их, он выгнал шумящее стадо из темной пещеры, мощной рукой оттолкнувши утес приворотный им двери, снова он запер, как легкую кровлю колчан запирают. Свистом погнал он на горное пастбище тучное стадо.